Дмитрий Емец, Таня Гроттер и Локон Афродиты. Читает Алла Човжик. Разум, застывший тонкий лед на океане безумия. Чтобы не провалиться, нужно один раз взять себя в руки и уже не отпускать никогда. Шар с воздухом поднимается наверх, а камень падает вниз. Сложно представить, что Бог кого-то наказывает. Легче предположить, что существуют законы духовного мира, столь же непреложные, как законы мира физического. Из несуществующего философского трактата. Глава первая. Ящик для телепортации артефактов. Июнь подходил к концу. Это было не слишком изобретательно, но ничего более оригинального, кроме как подходить к концу, июнь все равно придумать не мог. Его фантазия ограничивалась исключительно его возможностями. Правда, существовало одно «но». Последние числа истекающего месяца обещали запомниться надолго. Начиная с 22-го, в расписании стояли сразу 6 экзаменов. Ветеринарная магия, основы белой, участие курса темной, магии, теоретическая магия, практика с глаза, нежитеведение и история магии. Экзамены были введены по личному распоряжению Сарданапала. Академик посчитал, что выпускник Тебедокса не может ограничиться одним тестом Теофидулия. Преподаватели не собирались делать никому послаблений. Будто и не они недавно вернулись из небытия после истории с колодцем Посейдона. Каждый выражал свое отношение в собственной манере. Великая Зуби посмеивалась и куталась в плед. Она имела свойство мерзнуть даже летом. Тарарах пожимал плечами и бурчал, что как ни крути, а магических зверей лечить надо. «Ежели не то ему миляги дашь, так он и не туда копыта откинет». Заканчивал он сурово, что доказывало его решимость серьезно подойти к экзамену. Медузия же вообще воздерживалась от каких-либо прогнозов, лишь уронила вскользь, что ее экзамен сдадут все. «Все, кто выживет», — уточнила она после всеобщего облегченного вздоха. Затем она вручила Готфриду Бульонскому таинственный черный чемодан, окованный снаружи стальными полосами и рунами, и отправила его в таинственную командировку. Готфрид вернулся через 2 дня поздно вечером. Его случайно видел Кузя Тузиков, потом утверждавший, что Бульонский был белый, как бумага, шатался и прижимал к груди чемодан. Стальные полосы чемодана, по словам Тузикова, были прогнуты внутрь, и вообще чемодан выглядел так, будто на нем посидели Дубыня, Усыня и Горыня. Вначале по очереди, а затем и все вместе. Впечатленный Тузиков примчался в гостиную, давно уже ставшую общей, ибо невозможно всерьез сидеть по разным углам на том только основании, что у кого-то искры красные, а у кого-то зеленые. И мигом выложил все, что видел. «Если в чемодане то, что я думаю, то я не думаю, что Медузия хорошо подумала, когда думала, как ей разнообразить наш последний экзамен. Вот как думается мне», — авторитетно заметил Шурасик. «Почему последний? Последний же история магии», — удивился Жора Жикин. «Говоря последний, я имел в виду последний в твоей жизни. Я-то уж как-нибудь сдам», — уточнил Шурасик и утешающе похлопал тебедокского красавчика по посеревшей щечке. «Мертвые, живые, какая разница? От моего экзамена ничто не освобождает. Я вас и на том свете достану. Ха-ха-ха-ха». Дружелюбно позванивая кандалами, предупредил безглазый ужас. Он выглянул из стены, подобрал скатившуюся с плеч голову, закапал ковер кровью и удалился, как весны моей золотые дни. «Свинтусы неблагодарны эти преподы. Нет, чтобы экзамены вообще отменить. И зачем я их спасала, этих уродов? Зачем старалась? Зачем мы с Ванечкой нервы себе портили, а? «Ну что молчите, струсили? Сказать нечего!» — с надрывом произнесла Лиза Зализина. В воздухе неуловимо распространились флюиды тетушки истерики. Огонь в печи позеленел от досады, зачадил и погас. «Лизон! Недооцененная ты наша! Держи себя в руках! Отойди в уголок и мучайся в тряпочку!» — отрезала Склепова. На другой день за обедом в зале двух стихий развоевался поклеп. «И правильно! Выпускник тебе Тибидокса — это не висельник какой-нибудь! Это звучит гордо! Тибидокс всегда Тибидоксом был и всегда им останется! Сейчас школ магии развелось столько, что хмырями не закидаешь! На Лысой горе, как дождик пройдет, один-два новых маквирситета вырастают! Была столовка для мертвяков, хлоп! Высшая школа маг-менеджмента! Был сарай, где три ведуна от мухоморов глюки ловили! Магверситет народной медицины!» — рассуждал он. Затем он потер ручки и громко, но, никому не обращаясь, добавил. «Тесты еще туда-сюда, исхитриться можно. Тьфу, листик бумажки! А вот посмотрим, какие вы будете умные, когда личиком к личику, фейсик, так сказать, к фейсику. Да без билетов. То есть билет-то будет, конечно. Но после пары фразочек отвечающего прерывают, и начинается произвольная дружелюбная беседа по материалам всего курса. Это знаешь, умничка, а это, о, сбиваемся. Попрошу осветить эту тему поподробнее. Носик к носику, рожица к рожице, глазки в глазки». Это «глазки в глазки» он произнес с таким предвкушением, так вкрадчиво, что всем стало не по себе, а Верка Попугаева упала в обморок. Правда, быстро очнулась и даже успела подслушать парочку разговоров, не имевших к ней никакого отношения. Впрочем, такая уж была врожденная магия Попугаевой. Ни стены, ни расстояния не были для нее преградой. Разве что заклинания да особые защитные руны способны были немного ограничить ее здоровую любознательность. Из-за кошмарных экзаменов и необходимости готовиться к ним дни стали такими бесконечными, что подозрительный Шурасик даже бегал по школе с особым амулетом и проверял, не использовал ли кто из преподов заклинание растяжения времени. Амулет ничего не зафиксировал, однако подозрения Шурасика окончательно не рассеялись. В эти же дни Шурасик ухитрился поссориться с Ленкой Свеколд из-за формулы суммарного выражения темной магии, которую Свеколд, по его мнению, выводила неправильно, делая ошибку в 92-м по счету неизвестном. Со всяким другим человеком поссориться по такому туманному поводу, конечно же, невозможно. Однако Ленка Свеколд была из того же теста, что и Шурасик. Они расплевались, по ходу дела испепелив случившийся поблизости стул. Именно поэтому настроение Шурасика было скверное. У него все валилось из рук, и он то и дело ворчал. «Женщина — это пародия на мужчину. Крайне неудачная. Изделие из ребра, глупое, как пробка». «Шурасик, утихни», — сказала Катя Лоткова, оказавшаяся случайно рядом. «Лоткова, объясняю тебе предельно просто и даже с понятными девушкам примерами. Женщина не обладает достаточным объемом мозга для принятия жизненно важных решений. Телеграфируя губами, не обладает. Поэтому она не должна лезть в высшую магию формул, а тихо варить бульончик из трав, помешивая его ложкой. А теперь иди и обдумай то, что я тебе сказал», — сердито ответил Шурасик. Катя хмыкнула. На Шурасиков не обижаются. Шурасики существуют в собственном мире, который связан с остальным миром разве что крошечным окошком в кирпичной стене. «Шурасик, кажется, ты только что связал веник и этим очень огорчил свою фирму», — сказала Катя и ушла. Свекол-то Шарасик поругались? Но-но. Я всегда был уверен, что разные люди могут уживаться вместе, одинаково и нет. Вот вам живое подтверждение. Правда, они все равно помирятся хотя бы для того, чтобы разругаться в конец. Заметил по этому поводу Баб-Ягун. Поздно вечером Таня возвращалась из читального зала, где вместе с Баб-Ягуном готовилась к ветеринарной магии. Ванька, сидевший за соседним столом с учебником по снятию с глаза, лишь посмеивался и жевал соломинку. Сегодня с утра он лично помог Пятикантропу отловить в лесу 30 гарпий, которых надо было вылечить от ожирения и сварливости. В заключении же обязательной программы, что было совсем небезопасно, экзаменующим предстояло подстричь гарпиям когти. Поднимаясь по лестнице большой башни, Таня услышала снаружи какой-то шум и выглянула в ближайшую бойницу. На мощенном дворе она увидела Склепову, или, как Таня называла ее в последнее время, Склепшу. Склепова учила Горыню и Дубыню азбуке глухонемых. У сыня, самый тупой из троих, вообще не врубался, в чем дело. Он сидел рядом на земле, кусал ус и завидовал более сообразительным братьям. Потом встал, взял дубинку и молча врезал Дубыне по лбу. Дубыня не остался в долгу, и дело завершилось грандиозной потасовкой, в которой кроме богатырей пострадала и одна из небольших башенок Тебедокса. Склепова, предусмотрительно отбежавшая на полсотни метров, терпеливо стояла и ждала, пока Усыня, Горыня и Дубыня утихомирятся, чтобы продолжить обучение. Согласно замыслу Грабыни, богатыри во время экзамена должны были стоять на ближайшем холме и подсказывать ей, используя азбуку глухонемых. Великаном же, в свою очередь, должен был суфлировать одолженный у грызяны препятствие на недельку — гном-переводчик. Этого гнома Грабыня переименовала вначале в полиглота, затем в полиноса, потом и это ей не понравилось, и она называла его не иначе, как Полироль Политурович. Великаний телеграф как способ подсказки был, разумеется, крайне ненадежен. Склепова надеялась на него больше как на отвлекающий маневр. Неуклюжие богатыри наверняка наступят на Полироль Политурыча, а затем подерутся, споря, кто это сделал. Зато пока преподы будут их успокаивать, можно ухитриться сунуть за щеку жвачку, а предварительно на жвачке нацарапать руну красноречия. Отойдя от бойницы, Таня продолжала подниматься. Неожиданно из сумрака ниши навстречу ей кто-то шагнул и замер у нее на пути. Таня отшатнулась. «Татьяна, а Татьяна, можно тебя на минуту?» — спросил кто-то. Таня узнала Шурасика. Ей стало досадно, что она испугалась. «Всего на минуту? А ты успеешь?» Машинально переспросила она и тотчас прикусила язычок. «Блин, это ж надо так ограбыниться. С кем поведешься, от того и блох нахватаешься». Глаза под очками лупами укоризненно моргнули. «Вот уж деловая колбаса, которой пришла пора колбаситься», подумала Таня с раздражением. «Дай мне взглянуть на твой перстень», — потребовал Шурасик. «Зачем? Он слушается только меня. Ты все равно не сможешь извлечь из него магию». «Я и не собираюсь». Пожав плечами, Таня с некоторым усилием скрутила с пальца перстень и протянула его Шурасику. Шурасик молча взял перстень Феофила Гроттера, повернулся к Тане спиной и куда-то решительно пошел. Таня удивленно побежала следом, ощущая себя не то бобиком, которому надо бежать за хозяином, не то автомобилистом, у которого гаишник отнял права и теперь не весь зачем идет с ними на середину перекрестка. Без перстня она была абсолютно беззащитна. Даже Искрисом Фронтисом не смогла бы запустить, если бы потребовалось. Как оказалось, Шурасик направлялся к бойнице. Подойдя к ней, он зачем-то посмотрел сквозь перстень на луну. «Ага, лунный диск меняет цвет. Так я и думал. Вопросов больше не имею», — пробурчал он и вернул перстень Тане. «В чем дело? При чем тут луна?» — с беспокойством спросила Таня. Шурасик ничего не ответил. Он таинственно порылся в кармане, что-то извлек из него и показал Тане. блеснуло серебро. «Знаешь, что это такое?» «Чайная ложка?» — спросила Таня с некоторым сомнением. Слишком уж очевиден был ответ. Шурасик посмотрел на Таню взглядом практикующего психиатра, которому пациент сообщил, что по носу у него маршируют зеленые слоники. «Формально говоря, да. Это действительно чайная ложка. Не удивлюсь, если кто-то когда-то даже пытался размешивать ею сахар. Не к ночи его помянуть, а ко дню». «И что же это такое?» «Да так, артефактик один простенький из коллекции профессора Клоппа. Отлит темным магом, Гумбольдтом, Фортунатом в 16 веке. Возьми ее в рот и подержи секунд 5». «Я не отравлюсь?» «Нет, эта ложка нейтрализует яды, если они есть. Зато если ядов по какой-то причине нет, то травит сама. Кроме того, она снимает необратимые сглазы. Опять же, если сглазов нет, ложка сглаживает сама. Такая вот прививка от мнительности». «Я что, тебе совсем надоела? Хочешь, чтобы она меня сглазила?» — возмутилась Таня. «Ты и так сглажена, Татьяна. Причем капитально», — сказал Шурасик хладнокровно. «В общем, хочешь верить — верь. Нет, спокойной ночи. Раз в жизни решил сделать доброе дело, и что на коленях тебя теперь упрашивать?» Таня пристально посмотрела на Шурасика и, поняв, что он не шутит, вздохнула. «Ладно, давай сюда свою ложку». Едва она сунула ее в рот, ложка сильно разогрелась и обожгла ей язык. Тане показалось, что во рту у нее бурлит раскаленная лава. Она рванулась, пытаясь выплюнуть или вытащить ложку, но Шурасик притиснул ее к стене и схватил ложку за черенок. Таня попыталась оттолкнуть его, но Шурасик был сильнее. «А-а-а!» — завопила она, пытаясь пнуть его. «Терпи, терпи. Еще немного. По-другому все равно нельзя!» — крикнул Шурасик. «Три, 4, 5. Все, можешь доставать!» Шурасик отпустил Таню и предусмотрительно отступил на шаг. Таня выхватила изо рта ложку и хотела швырнуть ее, но внезапно заметила, что блестящая ложка потемнела, и на ней отпечаталось нечто вроде саламандры. Черное выжженное пятно копоти. «Магия довольно серьезная. С тобой не церемонится. Дня через 3 ты стала бы страшной, как обезьяна, причем необратимо. Хотя, на мой взгляд, обезьяны вполне симпатичны», — сказал Шурасик. «Откуда ты знаешь? Как ты вообще узнал, что я кем-то сглажена?» — спросила Таня. Шурасик издал звук, нечто между «хы» и «хэо», но уж точно не «хи». «Я это понял в библиотеке. Между тобой и мной пролетел джин Абдулла. А он же прозрачный, не так ли? В общем, когда смотришь на человека через джинна, многое становится ясно. Разумеется, если знаешь, как именно смотреть. Я заметил в твоей ауре глубокую трещину. Кто-то пробил твою естественную защиту, чтобы воздействовать на тебя. Это меня и насторожило», — заявил он авторитетно. «А кто меня сглазил, знаешь?» — спросила Таня. «Неа», — сказал Шурасик. — «Ведь магия штука довольно зыбкая. Точнее всего, диагноз о характере сглаза можно поставить только после вскрытия и гадания на внутренностях. Разумеется, опыт вскрытия у меня совсем небольшой. Можно сказать, его совсем нет. Но если хочешь, я позову Ленку Свеколт или Аббатикову. Ты как, все еще желаешь узнать?» Таня поюжилась. Ей стало не по себе. Она еще раз посмотрела на артефакт с отпечатавшейся мертвой саламандрой. «Я пас. Узнай как-нибудь другой раз», — сказала она. «Ну, как хочешь. Мое дело предложить», — улыбнулся Шурасик и убрал ложечку. «Спасибо за помощь. Я... Ну, в общем, правда, большое спасибо тебе», — проговорила Таня. «Не за что. Спокойной ночи, Татьяна. Итого, будь осторожна. Убить тебя, конечно, не пытались, но все равно не нравится мне этот сглаз. Ох, как не нравится!» Его не чайник наложил, можешь мне поверить. В твою ауру точно шильца всадили. Аккуратненько так, — с сочувствием сказал Шурасик. Он сделал шаг в сторону, запахнулся в плащ и неторопливо растаял в воздухе. Славный он, только ужасно нелепый. Если бы он не держался еще все время с такой важностью, — подумала Таня. Я хотела бы все-таки знать, кто меня сглазил. Я бы ему сделала замечание двойным фронтисом. «Игносцита, сепе, альтере нунквам тибе». «Другим прощай часто, себе никогда», — латынь. Укоризненно произнес перстень Феофила Гроттера, имевший привычку подзеркаливать ее мысли. «Ничего себе, советик! Можно подумать, не про тебя говорили, что ты сглазил 12 орловских ведьм на шабаше!» — напомнила ему Таня. «Сплетни, матушка, сплетни! Что было, то быльем просло!» — проворчал перстень уже по-русски. Однако проворчал неуверенно, без внутренней убежденности и задора, которые одни и являются спутниками настоящей правды. Добравшись до жилого этажа, Таня направилась в свою комнату. Она так устала, что ей хотелось одного — завалиться в кровать и отключиться, не думая ни об экзаменах, ни о странном сглазе. Язык, обожженный магической ложкой мага Гумбольдта Фортуната, ныл. Таня ощущала металлический привкус. Крови? Ожога? Ложки? Этого она не понимала и только постоянно вызывала слюну, чтобы она уменьшила боль. Таня пересекала гостиную, когда неожиданно ощутила, что на нее смотрят. Когда ты проходишь через помещение, где полно народу, в принципе, нет ничего удивительного, что кто-то на тебя взглянул. Это, естественно, как зимний насморк или сон в летнюю ночь. Но этот взгляд был особенным, острым, испытующим и, пожалуй, проверяющим. Это был взгляд недоброжелательного человека, которому что-то нужно и который знает куда больше, чем ему стоит знать. Таня ощутила его не на бытовом даже, а на магическом уровне. Еще час назад, до истории со сглазом, Таня не обратила бы на это особого внимания. В конце концов, не факт, что все обязаны быть от тебя без ума. Но сейчас сама ситуация вынуждала ее быть внимательнее. Таня резко обернулась к длинному дивану, стоявшему напротив входа. Она ощутила, что взгляд был устремлен на нее именно оттуда. На диване сидели шестеро. «А, Гроттерша!» — сладко запела Лиза Зализина. «Сладкая наша Танечка, утепусенький, всю кровь из Ванечки выпила, вампирочка наша ненасытная. Вкусная кровушка?» «Она?» «Нет, едва ли. Залезенная, стоит меня увидеть, как она сразу визжать начинает. А здесь она лишь сейчас завизжала. Значит, только что заметила», — подумала Таня. Пристроившийся подаль, Глеб Бейбарсов что-то рисовал на куске плотного картона, со свойственной ему таинственностью повернув картон так, что никто не мог заглянуть. Заметив Таню, он как бы невзначай прижал картон к груди и стал задумчиво грызть карандаш. Его бархатные глаза скользили по Таниному лицу, точно стараясь запомнить каждую черту. «Так вот, я продолжаю», — громко, чтобы услышали все, обратился к Бейбарсову, сидевший рядом Жора Жикин. «Есть у меня знакомая девчонка лопухает. Красавица, модель. Во всех газетах реклама крема с ее фото. Ноги, кожа, все чудо. Разумеется, влюблена в меня по уши. И вот сегодня она вновь посмотрела на меня из мусорного пакета укоряющим взором. Грустно, когда в твою фотографию заворачивают селедку. Вот она, обратная сторона известности. Зачем же ты в ее фото селедку заворачиваешь, а, Жорик?» — спросил Бейбарсов. Он отвечал Жикину лениво, неохотно, и, чувствуя это, Жора заводился, размахивал руками, повышал голос и выглядел особенно глупо. Голос у него начинал звучать пискляво, чего Жикин не замечал. «Да у меня таких, как грязи! Стану я газетки хранить! Ко мне купидоны летают косяками! Знаешь, сколько раз я целовался? 3930! А телефонов мне знаешь, сколько надавали? 408 штук! Недавно вот считал!» — заявил он. Бейбарсов посмотрел на Жикина взглядом натуралиста, который встретил в лесу интересное редкое насекомое. «Сочувствую тебе, бедолаги!» — небрежно сказал Бейбарсов. «Чай ступить в комнате некуда, везде одни ворованные мобилки валяются!» Жикин машинально закивал было, но внезапно сообразил, что над ним издеваются, и замолк. Таня почувствовала, что Глеб умнее Жикина раз в 200. Уж этот-то не будет хвастать своими успехами. Из него тайну клещами не вытянешь. Что уж тайну, он даже картин своих никому не показывает. Этих двоих тоже отбрасываем. Нет, это был взгляд не Бейбарсова и не Жикина уж точно. Тогда чей? Думала Таня. Кузя Тузиков безнадежно писал на рулоне туалетной бумаги бесконечную шпаргалку по нежитеведению. 10 метров было уже исписано. Столько же еще примерно оставалось. Туалетная бумага все время рвалась, и Тузиков удрученно вздыхал. Ленка Свеколд идиллически, даже слишком идиллически, заплетала свои разноцветные косы. Казалось, больше ничего во Вселенной для нее попросту не существует. По ее лицу разливалось медленное, засыпающее вечернее блаженство. Сидевшая с ней рядом Жанна Абатикова уставилась в толстую книгу по некромагии. Книга была явно запрещенной, но юные некромаги читали все подряд, мало обращая внимания на существовавшие в школе табу. На обложке был изображен человек с содранной кожей, столь малосимпатичный, что даже бывалого патологоанатома стошнило бы. Увидь он у себя на столе такой экземплярчик. Однако в данном случае жуткий человек был даже не на столе. Он сидел, закинув ногу на ногу, и покуривал трубку, выпуская клубы пахучего дыма. Так и не поняв, кому принадлежал тот странный взгляд, Таня проследовала дальше в комнату. Внезапно острые зубы прозрения вгрызлись ей в сердце. Жуткий человек на обложке сидел головой вниз, и буквы латинского заглавия были перевернуты. А это могло означать лишь одно. Абатикова и не думала читать, и схватила книгу лишь для того, чтобы отгородиться от нее, Тани. «Зачем?» — подумала Таня, толкая дверь. Пипа, сидя на кровати и высунув от усердия язык, была занята крайне интеллектуальным делом. Пыталась передать СМС-ку через удильник, которому проволокой был прикручен сотовый телефон, не принимавший, разумеется, здесь, в Тебедоксе. СМС-ка пока не передавалась, но дочка дяди Германа не унывала. Она утверждала, что с ней подобным образом уже связывались два каких-то гормонально контуженных ведьмака с Лысой горы и передавали на телефон какую-то муть. «Только, кажется, они делали это не через проволоку, а гробовым гвоздем», добавляла Пипа с сомнением. И тотчас, утешая себя, вспоминала, что Генка Бульонов вон тоже посылает из Тебедокса СМС-ки. Правда, вместо гробового гвоздя использует щепку от Ноева ковчега, которую выпросил у малютки Клопика. «А если это пипенция? Или гробы не пытались меня сглазить?» — подумала Таня. — Хотя нет, не верю. Гробыне это вроде как и не нужно, а пипенция? Не, у этой магии такого рода, что это был бы не штопорный сглаз, а штопорный сглаз, выполненный танковой колонной в условиях крупномасштабных боевых действий. Почти сразу вслед за Таней в комнату ввалилась Склепова, порядком раздраженная бестолковостью у сына Горыни и Дубыни. Гном Полироль Политурович, свесив ноги, сидел у нее на плече и, осоловев от духоты, зевал. Похоже было, что гному надоело все на свете, и более всего ему надоел он сам. Грабыня за шкирку бесцеремонно стащила Полироля Политуровича с плеча и, небрежно швырнув в ящик письменного стола, захлопнула его внутри. «Спокойной ночи, любимый!» — проворковала она нежно. Почти сразу же из ящика донесся храп. Философски настроенный гном не терял времени даром. Не снимая обуви, Склепова картинно рухнула на кровать и принялась жалобно стенать, называя себя старым больным человеком, у которого нет сил. Я несчастная, всеми покинутая женщина, которую никто не любит. У меня нету ни мужа, ни денег, ни кошечки, ни собачки. Я живу в одной комнате с двумя ослицами, которые мне надоели еще в раннем младенчестве. «Пристрелите меня, чтобы я не мучилась», — молила она. Пипа, которой стенания гробыни мешали отсылать смс-ки, потянулась к старинному мушкету, который не так давно подарил ей ее робкий поклонник Генка Бульонов. «Ну, раз ты так просишь», — сказала она решительно. Гробыня, желание которой оказалось столь близким к исполнению, сразу дала задний ход и заявила, что она, пожалуй, еще чуток помучается. Демонстрируя свое желание не жить, а мучиться, она взяла журнальчик «Сплетни и бредни» и принялась отгадывать кроссворд. «Расставание с друзьями или любимым?» — поинтересовалась она через некоторое время. «Разлука». «Сколько букв в слове «разлука»?» «С утра было 7. «Третья «З»?» «Угу». «Опаньки! Готово! Кроссворд разгадан!» Склепова сделала движение рукой. Журнальчик «Сплетни и бредни» вспыхнул и обратился в пепел. «Вот именно разлука! Именно это ждет нас всех через месяц-другой. Конечно, кое-кто останется в аспирантуре, но остальные...» назидательно сказала гробыня. Она слезла с кровати и, встав напротив пажа, принялась грустно смотреть в пустые глазницы дырь Танианна. «А ты остаешься?» — спросила Пипа. Склепова замотала головой. «Ня, кому я тут нужна в этой дыре? Здесь умных и красивых не ценят. Грызянка предлагает мне стать соведущей в телешоу «Встречи со знаменитыми покойниками». «Ух ты! А кто будет другим сведущим? Грызянка?» «Нет, Веня Вий. Он недавно опять поубивал всю свою команду, и теперь программа испытывает творческий кризис». «И ты не боишься Вия?» «Я боюсь какого-то там Вия?» — возмутилась гробыня. «Да он у меня по струнке будет ходить. Я его научу, как нужно обращаться с молодыми талантливыми кадрами. И пусть только попробуют веки, когда не надо поднять. Поднимешь веки, протянешь и ноги». И хотя гробыня по своему обыкновению все преувеличивала, Тане показалось, что так оно и будет. Во всяком случае, в общих чертах. «Ну, с тобой, Танька, все ясно», — продолжала Склепова. «Ты сдашь экзамены и отправишься в Макфорд играть в драконбол и лишать покоя бедного Пупочку, если его добрая тетя не подбросит тебе в чай отравленный копирайт. Ты после вернешься в Тибидокс и будешь учиться в макспирантуре. А ты, Пипенция, что там у тебя на фронте личных планов?» «Здравствуйте, я ваша тетя. Да мне еще в Тибидоксе пару лет учиться, так что я никуда отсюда не денусь», — заявила дочка дяди Германа. Она взглянула на экран телефона и заорала. «Получилось! Я знала, что получится! СМС-ка от Бульона, смотри, Склеп!» Гробыня заглянула ей через плечо. «Жду тебя завтра в 19:00 в зале двух стихий. Если тебя не будет до 20:00, то имей в виду, не позже 21:00 я ухожу. ГБ», — прочитала она вслух. «Хм, ничего себе, инициальчики у твоего молчала. Просто мама не горюй. Хоть Танькины Гупу и Вова, конечно, не лучше, а уж Глебе тем более». Таня хотела уточнить, кто такой Глебе, которого Склепова ей сватает, но решила, что умнее будет промолчать. Тем более, что гробыня посматривала на нее с большим задором. Таня бы все-таки не выдержала и поинтересовалась, но, к счастью, ее выручила Пипа, пребывавшая в эйфории. «Выль ты мой папочка, такой же наивно-бестолковый, одновременно хваткий. Я своего супчика бульонча просто обожаю. По деньгам, конечно, не пупер, зато ростом на 1/2 метра выше. Вещи со шкафа можно будет без табуретки доставать. Метро, опять же, не потеряется. очень удобно в семейной жизни. На кого батон крошишь, Пипенция? Не в метрах счастья. Обиженно вступилась за Гурия Таня. Ну, у кого метров нет, для того и не в метрах, парировала Пипа. Она погрозила Тане пальцем и сурово сказала. А ты сиди и не вякай, я тебя насквозь вижу, Грутерша. И чего там? Спросила Таня с беспокойством. Да ничего интересного, внутренности одни, отмахнулась Пипа и, придвинув к себе зудильник с прикрученным к нему телефоном, вплотную занялась смс-ками. Таня собиралась уже лечь, когда внезапно в дверь забарабанили, и одновременно с вопросом «можно?» в комнату ворвался Баб-Ягун. «На случай, если кто-нибудь уже разделся, я закрыл глаза», — предупредил он. С подозрительной для человека с закрытыми глазами ловкостью Ягун нашарил стул, сел на него и закинул ногу на ногу. «Считаю до 5000 и открываю», — предупредил он. «1000, 2000, 3000». «Открывай сразу, все равно же подглядываешь», — отмахнулась Склепова и, сорвав с плеч пажамушки терский плащ, завернулась в него. «Ладно», — сказал Ягун, — «я к Таньке. Хотя мы только что виделись и все такое, но мамочка моя бабуся, Танька, у меня для тебя посылка. Или не посылка, в общем, даже не знаю, как это назвать, сама смотри». Ягун пошарил в кармане и передал Тане плотный, упакованный в бумагу сверток. Сверток был маленький, не больше завернутого в бумагу спичечного коробка. Форму он имел такую же. Мелкие буквы на свертке сообщали. «Для Т.Гр. Открыть лично. Защищено проклятием». Судя по небольшой серебристой искре, пробегавшей по опоясывающей сверток нитке, предупреждение о проклятии не было блефом. «Кто тебе это передал?» — спросила Таня, разглядывая сверток и медля его открывать. Интуиция, обычно верно подсказывавшая ей, чего ждать, хорошего или дурного, на этот раз осторожно помалкивала. «Да, в общем, никто», — уклончиво отвечал Ягун. «Подбросили?» «Нет, не подбрасывали. Получается, что эта штука была у меня все время, уже много месяцев», — сказал Ягун виновато. «Почему ты мне ее раньше не отдал?» — возмутилась Таня. «Потому что сам не знал. Я в душе честный, жадный только на пылесосы, причем ни на какие попало», — сообщил Ягун не без гордости. «Нужны подробности. Минутку терпения, вагон понимания, сейчас будут». Он выглянул в коридор и торжественно внес узкий лакированный ящик с серебристой монограммой на крышке. «Узнаешь, красавица? Разве не ты мне его на день рождения подарила?» — поинтересовался он у грабыни. Склепова без всякой радости посмотрела на ящик. Промычала что-то и отвернулась. Таня ощутила, что грабыня смущена. «Так вот, уточняю, посылочка была внутри», — продолжал Ягун. «Теперь я отключаю звук и сдаю свое красноречие на профилактику. Все прочие вопросы к моему адвокату». Он ткнул пальцем в грабыню и с явным удовольствием стал раскачиваться на стуле, изредка озабоченно посматривая вниз и прислушиваясь к скрипу его ножек. «Выходит, это посылка от тебя?» — спросила Таня, поворачиваясь к Склеповой. Грабыня сделала плечами волнообразное движение в духе индийских танцовщиц. «Нет, я представления не имею, что там», — сказала грабыня убежденно. «Как такое может быть?» Склепова вздохнула. «Ладно, кое в чем признаюсь. Тем более, что дело давнее. Бить меня уже не будут. Я подарила Ягуну шкатулку для телепортации мелких артефактов, преимущественно пакостных. Мы с Гуней случайно откопали ее в одной лавочке на лысой горе. Маленькие были глупые. Хотелось сделать что-нибудь доброе, вечное, чтобы жизнь медом не казалась». Грабыня устремила в потолок затуманенный взор. «Так это ты мне хотела сделать что-нибудь доброе, вечное», — хмыкнул Ягун, забывший, что собрался быть немым. Грабыня уныло кивнула. «И при чем тут тогда этот сверток для Таньки?» «Да откуда я знаю при чем? Говорят же тебе, это магический ящик для телепортации мелких артефактов. Откуда он их берет, представления не имею. Вероятно, из какого-нибудь другого места, где они исчезают. Плюс, если ящик долго не открывать, магия внутри усилится, и тогда произойдет что-нибудь совсем уж грандиозное. Поэтому мы с Гуней велели тебе не открывать шкатулку год, ясно? А ты сколько ее не открывал?» Ягун зашевелил губами, считая. «Ну, года уже 2-3, не меньше. Я про эту шкатулку забыл совсем. Сунул ее под кровать, и все. А сегодня решил, понимаешь, к пылесосу вместо обычной трубы выхлопную приделать, а вось получится что-нибудь. Стал под кроватью рыться, а тут, опаньки, ящик. Весь голубоватым сиянием окутан, дрожит от нетерпения. Я его открыл и вижу сверток для Таньки». «А кроме этого свертка там что-нибудь еще было?» С неожиданным интересом спросила Склепова. «Только он, я проверял». «Ясно», — сказала Гробыня. «Другого я и не ожидала». «Почему это?» «В этот ящик влезло бы что угодно, а там был только жалкий маленький сверток, подписанный для Гроттерши. Я прям умиляюсь. Ты прямо как главная героиня романа. Если кирпич должен свалиться на чью-то хорошенькую головку, ты уже заранее знаешь, чья она будет. Остальным же остается только чушь прекрасную нести, восторгаться и вовремя падать в обморок. Эй, ты, говорливая мещаночка, хватит! Или сама будешь разворачивать?» — рассердилась Таня. Она с тревогой наблюдала, что серебристая искра на нитке забегала совсем быстро. Бумага осветилась розовато и тревожно. Стоявший на столе стакан внезапно треснул. По сумрачным стенам заметались сполохи. Магический контрабас негодующе отозвался из футляра. Заговоренный сверток требовал, чтобы его незамедлительно открыли. Если срочно этого не сделать, последствия могут стать непредсказуемыми. Ощупав сверток, Таня ощутила внутри что-то мягкое. Глубоко вздохнула и потянулась к нитке. Ягун и Гробыня обменялись понимающими взглядами. Склепова отодвинулась поближе к дверям, а Ягун остался сидеть на стуле. Он был внешне расслаблен и даже ногу с ноги не убрал, но Таня заметила, что он подвинул руку с перстнем поближе к колену. Мало ли что. «Ну, пора. Если я не выпущу это, оно вырвется само», — подумала Таня. Пипа скатилась с кровати и закрыла голову подушкой. Секунду спустя дочка дяди Германа услышала, как лопнула нитка. «Да тут какие-то волосы!» — услышала Пипа удивленный голос Тани.